Ты стоишь один на голой равнине, мой возлюбленный, мой голливудский герой. По обе стороны горизонта в твоем прошлом и будущем расстилаются две идеальные пустоты. Куда же тебе бежать? Куда же бежать от тебя? Сцена 19. Ночь. Бег одиноких ног, асфальт, фонари, витрины, скамейки. Грубая дребедень курортных киосков. Бег. Мелькание ног в черных ажурных чулках. Длинные тени от кленов, запустение спящего парка, снова витрины, манекен, изображающий человека на лоне природы. Он вскидывает ружье и пристально целится. Сцена 20. Ночь. Остановка автобуса. Ёж, мелко перебирая лапками, минует освещенную часть асфальта и пропадает в кустах. Прислонясь к столбу с расписанием, одиноко застыла женщина. Тишина. Только в отдалении слышен намек на гул океана. По спине женщины видно, что она, не нарушая беззвучия, плачет. Пустынное место. Бензоколонка «Техасо», рекламный щит страховой компании, дорожный указатель. Резко прорвав тишину, к остановке подлетает группа горластых подростков. А вот и автобус. Он пуст, а потому словно с особой нарядностью освещен изнутри. В бархате ночи он ярко прозрачен, как янтарная брошь. Двери открываются, подростки с гиканьем бросаются внутрь. Водитель, повернув лицо к женщине, делает приглашающий жест. Женщина сквозь слезы рассеянно улыбается, вытирает ладонью глаза и, не нарушая своего раздумья, медленно качает головой. Последний автобус уходит. Сцена 21. Ночь. Океан. Женщина на его берегу. Береговая черта, как по линейке, абсолютно прямая. Она уходит влево и вправо, теряясь в обеих бесконечностях. Безлюдно. Прямо перед женщиной разлеглось дышащее вещество океана. Сейчас даже в штиль его плоскость ощущается вздыбленной, всей ужасающей своей мерой поперек небесного свода. Трудно заставить себя долго смотреть туда, в этот плотный колтун сгущенного тьмой пространства, где дыбится в титаническом своем могуществе грозный горб океана, являясь, страшно сказать себе это, планетарным изгибом Земли. Всякая жизнь вне океанского вещества — жизнь, незащищенная тяжелой и толстой его плазмой, оголенная, напрямую подставленная на его берегах выдохом зрелой Земли и распахнутой пустоте за атмосферных просторов. Всякая жизнь, от ракушки до человека, с особой ясностью сознает в этот час черно-прозрачного неба, что она вышла в открытый космос. Женщина хочет войти,